Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, наше, так сказать, совместное общение будет полезно и поможет нам решать наши общие вопросы самым надежным способом. Ну да, я тоже на это надеюсь, и сегодня поэтому мы с вами встречаемся в серии передач «Мир сегодня и мы в нем». Это седьмая наша встреча, которая посвящена теме «Анализ всех составляющих. Списки дел». Поскольку Александр Федорович – это тот, кто предложил такой формат и такие передачи, то, естественно, ему слово. Александр Федорович, вступай. Хорошо, благодарю. Друзья, ну я хотел бы еще как бы такой маленький настрой нашего общего оркестра сделать. Вот смотрите, мы с Алексеем совершенно искренне затеваем подобного рода циклы, да, просто не для того, чтобы поболтать, да, а вот, ну, наше, так сказать, наблюдение за жизнью, истинное внутреннее несогласие со всеми проблемами, которые происходят, вот. И в том числе личный опыт и жизненный, и опыт изучения всех этих процессов, он отчетливо нам говорит, что если мы все вместе начинаем вот этот, так сказать, процесс того, чтобы понять, что происходит, почему это происходит, в каких объемах, в каких взаимосвязях, да, и понимание это, оно неизбежно приводит к тому, что мы начинаем делать выводы. Выводы приводят к тому, что мы, так сказать, начинаем намечать действия. Действия приводят к конкретным, так сказать, событиям, обстоятельствам, делам. Вот. Это, в свою очередь, приводит к результатам, которые мы уже можем оценить или подкорректировать, или еще что-то такое. Это абсолютно житейское правило, и оно всегда работало, и никуда от этого не денется. И мы искренне, совершенно искренне полагаем, что вместе, исследуя все сегодняшние составляющие нашей жизни и человека в этой самой жизни, вот, мы нащупаем те, так сказать, моменты, те узловые точки, опираясь на которые мы все-таки действительно можем ее изменить. Изменить в лучшую сторону. И самое главное, в сторону нашего народа. И прежде всего, как создание пространства счастливых людей по законам справедливости и совести. Это не для меня, это во всяком случае, и точно так же и для Алексея, это не пафосные слова. Это то, что вот отсюда просится. Это то, что народ как бы уже до такой степени заждался всего этого, что пришло время это становления этих процессов. Вот поэтому мы к вам идем с этим разговором. И вот смотрите, друзья, в прошлых передачах мы, так сказать, затрагивали самые разные, так сказать, аспекты всего этого процесса. Самые наболевшие вот эти все кризисы, все эти, так сказать, события, которые происходят у нас, где во дворе, где на заднем дворе. И все это каждого человека сегодня касается. И вот смотрите, что получается. Хочешь, не хочешь, мы вынуждены как-то немножко посмотреть, раз мы говорим о месте человека во всех этих процессах, то каким образом этот человек начинает участвовать во всем этом, да? Если уж, как говорится, далеко не залазить в историю, почему? Потому что она для нас сегодня за семью печатями очень много ходатая, которые от нас ее прячут, да, и прячут намеренно, чтобы мы, так сказать, вдруг узнавая величие и достоинство нашего предка, наших историй, опираясь на это все, в конце концов, начинали выращивать свое достоинство и идти дальше, так сказать, делая великие дела, которые у нас там в генетике точно так же сидят, да? Ну, хотя бы возьмем просто эту жизнь, в которой мы сегодня находимся и приглашены, да? Вот человек родился, и самое, ну, я бы сказал, такое нежное, в кавычках, существо человек, он дольше всех обучается, дольше всех он проходит этапы развития, и только потом он вписывается в жизнь. Но как-то в этом есть масса людей, которые умудряются, ничего не делая в этой самой жизни, но вписаться в нее. Вот. И вот получается, человек родился, да, первая его, так сказать, задача – хотя бы научиться дышать, да, потом как-то глазами искать ту самую сиську, которая, так сказать, начнет кормить, да. Потом он каким-то образом начинает отрываться от мамы, вот, осваивать это ближнее пространство, смотреть, кто что тут делает, к чему это приводит, как-то в своих маленьких мозгах это все сопоставляет, потом ему взрослый начинает обучать, показывать какие-то примеры, да, потом он проходит этапы становления, которые тоже все разные. Беременность — один процесс, до года — другой, до 3 лет — третий, до 6-7 четвертый, ну и так далее. После 12-18, ну и то, что вот Алексей очень часто в своих передачах упоминает. Вот. И от этого никуда не денешься. И каждый этап сопряжен с тем, что человек знакомится с пространством жизни все больше и больше, и таким образом он как бы учится вписываться в нее. Но все это естественно и правильно получается, если этим самым человеком занимается, ну, мягко говоря, разумеющие и взрослые во всех смыслах люди. То, что мы сегодня наблюдаем, это, конечно, очень далеко от, ну, не то что идеала, а хотя бы от какой-то там нормальности. Вот. Что мы наблюдаем? Вот человек, ребенок проходит такие этапы, допустим, как вот особенно в районе 3-5 лет, у него такой момент непослушания, ему все хочется самому, все хочется попробовать, все только взять и как бы во всем добиться своего какого-то опыта. Но понимание того, что эта жизнь не, как бы не ждет его с протянутой рукой, как бы, чтобы каждый шаг его организовывать, он, к сожалению, не зная всех этих взаимосвязей, очень часто готов попадать в какие-то ошибки. И, к сожалению, многие родители вот, начинают организовывать жизнь этого ребенка таким образом, чтобы ничего не давать ему, никаких ошибок и так далее, и, так сказать, оберегать его таким образом, чтобы он как бы, как будто бы с точки зрения родителей никуда не попал, какие-то неприятности. И вот это, к сожалению, ограждение ребенка от жизни, оно начинает формировать у него ту самую, так сказать, личность, которая, привыкая к такому отношению к нему, да, она начинает считать, что это совершенно естественно. Ему все должны, все должны. Хочу это, хочу это, хочу это. Чуть что, сразу крики, истерики и так далее. И даже если нет криков, то такие примеры, такое отношение к ним, они его приучают к тому, что, ну, как бы, все о нем заботятся, и так будет до скончания веков. Вот. Это ж тоже часть нашей жизни. Вы все это прекрасно наблюдаете, а просто теперь сами себе зададим вопрос. Из такого ребенка, который в такой опеке, который лишен опыта самостоятельности, да, который искренне считает, что все то, что он хочет, ему все должны. С него что-нибудь вырастет, он вообще в состоянии обладать каким-то самостоятельным опытом, выводами по поводу этого опыта и так далее. Понимаете, что происходит? Я сейчас не пытаюсь никого обвинять, я просто говорю о том, что это составляющие нашей жизни, они на наших глазах происходят, а мы очень часто просто не делаем никаких выводов и не даем, так сказать, каких-то поправок, чтобы действительно развивался человек. Но это одна сторона, понимаете? Другая сторона, человек в своем, так сказать, развитии, он проходил удивительно многие этапы, и один из этих этапов, как бы, ну что такое быть в биологической форме человеческого тела, да, и тело в своей эволюции, неважно, где оно проходило, здесь на Земле, где-то на других планетах, а потом мы сюда переместились, все равно, чтобы подняться на уровень вот такого человеческого существа, обладающего и этим телом, и сознанием, и возможностями его, так сказать, и генетики, и мозга, и все остальное, он должен был подняться и вырасти на это. То есть он проходил этапы самых разных становлений. И в этом же, так сказать, человеке присутствует, ну, как сегодня говорят, он, хотя бы посмотрите того ученого Савельева, он постоянно об этом говорит. То есть у нас существует как бы два мозга. Как бы рептильный мозг там внутри, в центре этого, и как бы вот эти самые настройки на мозг полушарий, которые уже формировались и тренировались, учились, как быть уже в этой жизни, ну, более все развитые, ну, как принято говорить, на разных этапах цивилизации. Вот. Но тот самый рептильный мозг, он действительно живой. У него, так сказать, задача только поесть, покушать, так сказать, поваляться на солнышке, ну и в лучшем случае еще размножаться. Вот. И получается, что наша надстройка, так называемый цивилизованный мозг, он постоянно находится в каком-то, ну не то что конфликте, а в каком-то постоянно взаимодействие с этим рептильным мозгом для того, чтобы те же самые, так сказать, возможности тела приобщать и, так сказать, научить его быть в этом развитом состоянии самого человека. И между ними идет какой-то, ну, своеобразный, можно так сказать, конфликт. И вот мы, к сожалению, очень часто, уступая доминированию вот этого мозга, или, как мы еще говорим, животного начала, интересы которого очень маленькие, да? Ну, покушать, поспать, размножаться, ну и побалдеть каким-то образом. Все, больше вот этот набор у него очень, так сказать, маленький, понятный для него, и он все стремится к этому свести, больше ничего. Вот. И обратите внимание, ведь когда мы, ну, как бы забываем о своем какой-то там, ну, я бы сказал, долге, участие в этой жизни, особенно в социальных отношениях, да, развиваясь, которые выводят человечество на уровень коллективного взаимодействия, а именно этот уровень в состоянии людям решать, помогает решать очень большие задачи. По-другому не бывает. И вот в этом же самом человеке присутствует вот тот самый, где ему не помогли вырасти взрослым, где присутствует вот это вот животное начало, и ему хочется все время, так сказать, ничего не делать, но при этом уже за это ничего не было, и все о нем заботились. Вот если вы будете честны перед собой, вы обратите внимание, что вот эти, ну, как бы внутренние тенденции, внутренние хотелки в эту сторону, они очень сильные в нас и очень часто хотят какого-то вот именно такого содержания жизни. Вот. Лучше получается. И таких примеров сегодня очень-очень много. Ну вот, Лёш, давай пока до примеров не будем доходить. Вот по поводу вот этих первых моментов, о которых я говорил. Человек, его этапы развития, это как в нем проявляется детскость, да, и вот как на него влияет то самое животное начало. Вот твою точку зрения, пожалуйста, добавь, изложи, чтобы мы как бы эту картинку более-менее дополнили. Ну, ты очень правильно все сказал. С моей стороны могут быть только дополнения. К примеру, не стоит нам останавливаться только на двух видах мозга. Рептильный мозг – это то, что подсоединено к спинному мозгу, вот то, что и выходит из головы, вот эти вот там несколько объединений таких. Потом дальше следующий мозг – это уже эмоциональный мозг, который позволяет эмоционировать, определять друг, враг, хорошо, плохо, как-то там взаимодействовать, эмоции проявлять, хвостиком повилять. Это уже животные. И дальше уже мозг логически идет. Тот, который позволяет запоминать какие-то связки логических последовательств. Не просто как у собаки, вот простенькая там, дали миску супа, слюна пошла, да? А делать какие-то выводы, логика. Но и четвертый, о чем ученые не говорят, это то, что находится за пределами понимания человеческого. Это то, что вот является связью с высшим «я», с божественным уровнем. То, что называют божественной интуицией, сверхсознанием. И получается, что у нас выстраиваются вот из этих четырех отделов и отсеков мозговых. Сейчас меня там ученые будут бить очень сильно, потому что говорят, не так надо говорить, но говорю простым, понятным словом. Так вот, верхнее – это божественное начало, сверхсознание. Нижнее – это подсознание, это животное начало. Это все, что связано с выживанием. Вот это рептильный мозг – с выживанием. Бьют – беги, дают – бери и наблюдай. Напасть – либо спрятаться. Вот самые простые функции. Из этого вырастает все, о чем ты рассказал. И чем ниже уровень сознания, чем ниже уровень подготовки к этой жизни, чем меньше заложено человеческого, тем сильнее проявляется функция выживания. Вот в этом как раз-то и заключается та проблема, с которой сегодня мы с вами все столкнулись и будем сталкиваться дальше. Вот почему наши дети, наши внуки, если они не ухожены с точки зрения здравомыслия, если они не воспитаны с точки зрения понимания себя как человека, существующего в сообществе, наследника великомудрых родов, богов и предков, то вот возникает проблема. У них отшибают высшее сверхсознание, высшую интуицию. У них отшибают человеческое, связанное с логикой. И оставляют, в лучшем случае, эмоционирование, возбуждение, проявление себя как живого существа. То, что уже ниже 50% человеческой сущности находится, живот начало. И, естественно, продление своего рода, но не с точки зрения продления рода, а с точки зрения сексуальных каких-то своих притяжений, хочушек и так далее. И вот в этом случае тогда мы с вами видим вот ту самую распущенность, о которой мы говорили, безбашенность, непонимание, малый запас слов, выражение на уровне мычания, которое заменено матом. Вот если мы сейчас посмотрим, как разговаривают взрослые люди, у которых словарный запас очень маленький, и на детей, которые у них родились и воспитываются в их семьях, воспитание в кавычках здесь, хотя питают их вот этим самым, то мы увидим, что, по сути дела, это поведение животных, которые вместо мычания и блеяния применяют слово «это самое», «ну вот, понимаешь», и матерные слова. Вот присмотритесь внимательно к окружающим вас людям, присмотритесь внимательно к себе, и вы обратите эту страшную тенденцию оскотинивания человека. Поэтому рептильный мозг первый, как мозг, отвечающий за выживание, за рефлексоры, рефлексы всякие, инстинкты, он необходим, но он не должен доминировать. Эмоциональный мозг, свойственный уже животным, он тоже не должен доминировать, потому что мы не животные с точки зрения вот, жизни. Мы все-таки чуть повыше. Должен как минимум логически быть мозг, логики проявляться. Вот это самое серое вещество. Должны проявляться уже не инстинкты, а понимание, осознание этого мира. И самый лучший вариант – проявление высшего. Нас опустили вниз. Вот почему мы живем животными инстинктами. Вот почему мы друг друга готовы убивать. Вот почему у нас конкуренция. Вот почему прет гордыня. Потому что гордыня – это дочь страха, а страх за жизнь всегда доминирует у животного начала и всегда требует подавления кого-либо. Все очень просто. И когда человек стремится кого-то подавить, он не думает о том, что будет дальше. Он думает о том, что я подавил, я его раздавил, я его подчинил, превратил в раба, либо убил, убрал со своего пути, и все. Я вам приведу простой пример, который будет на собаках отмечен, но который вы можете в жизни поведения людей отметить. К примеру, маленькая собачка, самочка, выходит погулять, ну, маленькая, до колен, и рядом гуляют большие собаки, кобели. На самочку смотрят совершенно нейтрально, если у нее течки нет. Ну, подошли, понюхали, там даже, может, поиграли, и ничего страшного. Все, кобели, как правило, не огрызаются на самочку, не кидаются на самочку, не пытаются ее укусить и так далее. Крайне-крайне редко что-то такое бывает подобное. А вот если выходит самка побольше размером, и если она видит, что с маленькой собачкой находится человек, который также хорошо относится и к большим собакам, ну, то есть хозяин маленькой собачки, который относится хорошо ко всем, то вот тут происходит страшная вещь. Казалось бы, но вас, так же, как и маленькую собачку, с руки этот человек кормит. Вот он принес с собой какие-то вкусняшки для собак, он и маленькой дал, и большим дал, чтобы было все хорошо. Кобель принял, кобель отбежал, все хвостиком виляет, прыгает, радуется. А вот та, которая постарше самочка, побольше самочка, даже если она помоложе будет, пускай, неважно, она пытается при всяком случае охотиться на маленькую самочку, то есть над которой она доминирует. Она пытается все время ее хватить за гриву, потрепать, прикусить, подавить и так далее и тому подобное. Почему? Ну, казалось бы, вас одинаково кормят. У вас и свой хозяин вас кормит, и хозяин этой маленькой собачки вас кормит. Почему вы кидаетесь-то? Именно самки, почему вы кидаетесь? А все очень просто. Здесь заложено то, что у большинства людей тоже проявляется в современное время, опущено до состояния животного начала. Выживание. Страх, что вот эта самочка продлит свой род, ее больше накормят. И поэтому самка свою территорию зачищает от всех других самок, которые здесь могут дать потомство и помешать ее потомству и ей в частности. Потому что если потомство увеличится других, то могут ее загрызть. И посмотрите, что сейчас у нас проявляется в человеческом начале. То же самое. Если мы это переносим теперь от животных к человеку, обратите внимание, стайное поведение – и отношение к жизни и ко взрослым людям у человека тоже проявлено. Вот я про детскость постоянно рассказываю на своих семинарах, и уже не только на семинарах. Основных там 5 пунктов. Это подчинение авторитету, это следование авторитету, это желание, чтобы не выделяться из стаи, не быть белой вороной, то есть делать как все, это желание сделать чуть-чуть получше, чем кто-то другой, чтобы заметили, а заметили, чтобы похвалили. И если вдруг нет похвалы, то получается истерика, обида, разрушение того общего дела, которое происходит. В конечном итоге для чего? Для того, чтобы самому стать авторитетом и занять вот эту самую нишу. И сравните, как себя ведут люди и как себя ведут животные один к одному. Вот эта детскость, когда она до 6 лет, о которой ты сказал, например, там год, два, потом три, потом там около 6, это нормально. Детскость с 6 до 12, ну, тоже ничего, потому что ребенок познает что-то, ему еще надо сбиваться в группы, для него еще взрослые – это все-таки авторитеты. И здесь нормально, он копирует их, он берет от них знания. А вот когда уже после 18 человек остается в детскости, это уже патология, это уже психопатия, это уже проблемы, на самом деле, которые, ну, надо как-то решать, может быть, и какими-то медикаментозными воздействиями, не знаю, там, может быть, там, при помощи внушений, при помощи социальной психологии, что-то еще, психотерапии, я не знаю, вот, ну, что-то надо искать. Но я обратил внимание, те люди, которые страдают психопатией, сейчас больше и больше и больше таких, они в детстве были недолюблены, они в детстве были оторваны от родителей, они в детстве не могли себя проявить в том направлении, которое им свойственно. Они все время пытались хвататься за чужие какие-то дела. Естественно, они их делали хуже, чем тот, кто для этих дел предназначен. Отсюда у них было недовольство, отсюда у них были комплексы, страхи и так далее. И вот эта самая детская личность, не проявившая себя, проявляется в взрослом человеке. А когда логика убрана, когда божественное убрано, человек живет животным началом, дальше у него проявляется это, вот это рептилоидное начало, ну и овощное начало. Вот и все, друзья мои. Так что, когда мы не обращаем внимания на своих детей и внуков и отдаем их вот этим самым гаджетам, что, на мой взгляд, преступление, отдаем вот этим самым теткам, которые сами психопаты местами, которые пытаются учить детей в детском саду, в яслях или в школах, а может быть, даже там и повыше, то мы совершаем преступление. Преступлением перед своими родами, преступлением перед детьми и, в конечном итоге, преступлением перед собой самим, потому что дети вырастают, и теперь они уже управляют этой страной. И вот это вот все не только в нашей стране проявлено, это проявлено по всему миру. Я смотрю выступления каких-то молодых экономистов, молодых политиков из других стран. Это кошмар какой-то. У них нет ни памяти, ни логики, ни понимания. Они неблагодарны тем, кто был перед ними, тем, кто строил их страны, давал, освобождал их страны, создавал условия независимости, писал им конституцию. И они крысятся на тех, которые когда-то помогли им стать человеками, быть теми самыми свободными, той самой свободной Европой и проявлять себя. Логики нет, памяти нет, отрыв от поколений полный. И они управляют уже в своих странах и совместно управляют с Европой, там, Азией и вообще всем миром. Вот к чему ведет разрыв поколений, который в нашей традиции никогда не был. Вот почему животное начало, построенное на страхе, для них важнее. И из этого наша беда. Упустили мы, по всему миру упустили вот это вот среднее поколение, сейчас упускаем также младшее. Это наша беда. Да, хорошо, Леша, здорово, так сказать, дополнил. Вот смотрите, друзья, я бы хотел привести пример, который еще, как бы, еще с некоторых сторон открывает нам картину вот этих всех причин и что за всем этим стоит, почему так происходит. Вот когда-то давно, лет 20 назад, к нам на школу женщина одна привела своего сына. Ему в тот момент было где-то лет 27-30, нигде не работал. Вот. И у него там как бы проблема, но она и с одной стороны стесняется его как бы врачам, ну где-то там как-то окольным путем для себя определила, что он как бы там не совсем нормальный, и поэтому вот потом, когда я начинаю выяснять историю их жизни, раскрывается следующий момент. Вообще мальчики, особенно для, ну, женщину, у которых он единственный ребенок. Вот для многих из них мальчик – это, ну, во-первых, любой ребенок для нормальной матери, подчеркиваю, это явление просто, ну, она как богоносица, она родила, она сотворила как бы свой самый главный смысл жизни. Я говорю о самых обычных женщинах. Она это не афиширует, не объясняет такими словами, но она это все чувствует. Она любит его без памяти. Но при этом в истории жизни этой семьи был следующий момент. У нее был муж, вот, который, ну, мягко говоря, не сильно ее устраивал. Как бы не все, так сказать, в семье ладил, там, решал, там, получалось и так далее. И у нее огромнейшая надежда внутренняя на то, что вот этот пацан, который родился, она в него вложит все того, чего она не получила у мужа. То есть она с такой искренней надеждой, при этом не обладает никаким ни опытом педагогическим, ни... обычно работала там в книжном магазине. Да? Вот. И она всю душу, все это на этого пацана, все, так сказать, заботу, все, что он хотел, все, что он не просил, все она ему, пожалуйста, пожалуйста. Но у этого же пацана, он хочешь не хочешь, он природно чувствует себя пацаном. А пример отца, вот он все время перед глазами. И получается в какой-то момент, что мать начинает предъявлять требования к отцу, и все это на его глазах происходит. Он начинает чувствовать, что мужчина все время плохой, мужчина все время виноватый. А он тоже будет таким же. В конце концов приходит все к тому, что она его выгоняет, мужика своего, да? И он, этот пацан, которые еще ничего не понимают, кто, почему и что, как это взаимосвязано, и почему кто так поступает, он видит эти примеры. Он вдруг становится брошенный, мужчиной быть невыгодно, мужчиной быть плохо. Но при этом он постоянно получал вот эту обласканность, это внимание этой мамочки, и он понимает, что, ну, без мамки не выживет. И вот его детском мозгу, а там же эти эмоционально-ассоциативные связи очень необычно работают, он дает себе внутреннюю клятву. Надо сделать все, чтобы мамка обо мне заботилась. И он начинает разыгрывать роль вот этого несчастного, там начинает такое странное поведение вести себя, ну как бы там что-нибудь разобьет, допустим, да, а мама начинает его жалеть, не понимать, почему он это делает. А раз она жалеет, значит, это один из инструментов, как вызвать эту жалость, как вызвать у мамы впечатление, что он такой бедный, несчастный, больной, и поэтому о нем надо только заботиться. И он такого мастерства в этом добился, что ой-ой-ой. Понимаете? И когда та самая, она его привела ко мне, мы вот это разобрали, всю историю жизни, я начинаю оперировать к нему, обращая внимание на вот эти вот моменты, объясняя все взаимосвязи, по глазам вижу, что он все хорошо, отчетливо понимает, о чем идет речь. Но у него своя программа жизни. Он делает вид, что вот такая, ну, есть такое восприятие людей, он вроде слышит и видно по глазам, что понимает, но такая какая-то стенка стоит, такая непроницаемость якобы, да? И вроде вот она его не доходит до него это все. И кончилось тем, что он вообще не захотел ко мне больше приходить и заниматься тем более. А так получилось, что у меня друзья жили рядом с его квартирой, и я у них бывал несколько раз, я через стенку слышал, что он там творит у себя дома. Понимаете? И вот пацан, которому сегодня уже там намного, там под 50, да, он при мамке, мамка бедная работает одна, вот, она его содержит, и он вот эту роль этого несчастного какого-то там больного постоянно разыгрывает, и все время, так сказать, он обласкан, он живой, он и о нем заботится, что еще надо. Представьте, каким образом, если мы вот таким образом воспитываем своих детей, и они вырастают вот такими, вот, то ну, где нам брать вот этот, тот самый народ, мощный, могучий, ответственный, объединяясь с которым можно добиваться серьезных больших дел. Понимаете, насколько все, так сказать, становится вот это взаимосвязанным? И вот такой же подобный другой случай. Мужику, которому уже там за 40, вот тоже он, так он страдал от того, что никто им не занят, да? До такой степени он, ну, эгоистично считал себя каким-то непревзойденным. Его сегодня поведение, организовать внимание к себе, только злобой, только истерикой, только дракой. Он разыгрывает какого-то шизофреника, там, гоняет какие-то тексты, ну, всем кажется, он там больной. Он всех начинает мутузить, избивать, ломать там мебель там, и так далее. Милиция прибегает, забрали его, привезли в дурку, а там через какое-то время его выгоняют, потому что нет особых признаков. И опять это все устраивает, понимаете? Вот это взрослые мужики, понимаете? Как вот такое странное воспитание, странные примеры и отношения к ним сформировали вот этих людей, даже трудно их назвать людьми, понимаете? Ему хочется быть живым, но при этом абсолютно ни черта не делать, не нести никакой ответственности. И есть те, кто это все терпит, и заботится о них и продолжает, так сказать, ну, им оставлять их таким. Понимаете, насколько все вот, это все закручено? И это наша жизнь. И как важно, понимая вот эти все вещи, вот то, что ты, Лёша, сейчас говорил отчетливо, да, вернуться к тем нашим традициям правильного воспитание, образование наших детей правильно подчеркивает. То есть что такое правильно? Правило, правда, правило. Это когда мы организовываем свою жизнь таким образом, что она опирается на высшие свойства природы. То есть совесть, справедливость, трудолюбие, коллективизм, ответственность, честь, достоинство. Вот это все эти вещи, они не пустые слова, они каждый обладает содержанием. Наши предки хорошо это понимали, знали. И с самого раннего детства приучали на опыте, как это все делать. Так, вот, Лёш, ну и хотелось бы, вот, смотрите, друзья, хотелось бы нам обратить внимание, что вот во всех этих обстоятельствах, особенно в сегодняшнем мире, когда мы обращали внимание в прошлой передаче, рассуждая, говоря о так называемом либерализме, да, это те самые, так сказать, болтуны, которые не завязаны на дело, на цели, на ответственность и так далее, а без конца всех получают, что делать, как быть там и так далее, и так далее. Так вот, хотелось бы нам обратить ваше внимание, друзья, что слова, которые выражают наше там чем-то недовольство какое-то, там, несогласие там и так далее, это, ну, это такая, знаете, кончик иголки. А вот чтобы этого не существовало, не было, так сказать, содержания в нашей жизни, тут очень важны конкретные, взвешенные дела до устойчивого результата. То есть мы хотим обратить ваше внимание, что здесь не рассуждение и поучение, кому как надо делать, а конкретно в ваших конкретных житейских обстоятельствах находить те дела и все, так сказать, меры, которые решают ваши вопросы самым лучшим образом. Знаете, очень много сегодня болтунов, конструкторов, выразителей всякого рода идей и так далее. А проблемы все хуже и хуже. Эти все кризисы нарастают. Так о чем мы тогда говорим? Мы говорим о пустоте своего содержания или о чем мы говорим? Понимаете, как все вот это взаимосвязано? Вот примеры, которые мы сейчас приводили, они же об этом говорят. Вот опять же я хочу подчеркнуть роль дела, да? Вот один папа, у него был мальчишка, мальчишка где-то годика 3. Вот, они пошли с ним гулять на улице. Этот мальчишка решил поиграть в догонялки. Он же еще особо-то не разбирается, что такое внешний мир, до которого он просто жил под защитой отца, там, родителей и так далее. Он выбегает на дорогу, на проезжую часть, поиграть в догонялки. И отец еле-еле успел его выхватить из-под встречной машины. Иначе бы он его раздавил. Знаете, ребенок, и он думает, отец, ё-моё, а как же быть? Что, по морде дать ему, там, отстегать его ремнём, кричать на него, ругать там или еще что-то такое? Он чувствует, что это не метод. И он начал с ним организовывать конкретные игры, создание обстоятельств и предлагал этому ребенку самому оценивать вот эту всю взаимосвязь этих обстоятельств, что может привести к каким-то там каким результатам. Именно вот в этой игровой форме он таким образом, помогая ему разобраться, увидеть все взаимосвязи события, да, и понимая эти, как надо посоветовать. Там, ну, вроде как не он был ребенком, а папа был ребенком, а ребенок как бы помогал папе, так сказать, оценить ситуацию и поступить правильно. И вот он, этот папа терпеливый, да, он ухайдокал, ну, в хорошем смысле слова, на этот процесс 3 месяца. Есть такие, так сказать, ну, наблюдения, закономерности, которые отчеты говорят, что любая новая привычка, новое содержание нашей внутренней программы, если им серьезно заниматься, формируется в течение где-то 1,5-2 месяцев. И только потом человек, поместив эту программу себе, становится другим. Понимаете, насколько это важно? Мы намеренно приводили такие дикие примеры, которые ну, показывают, к чему это все может привести. И вот здесь очень важно действительно содержание этих самых дел, понимаете, преобразование всех тех, вот мы говорим о странном воспитании сегодня, да, кто нам мешает. Мы не раз подчеркивали о том, что в Конституции нашей страны, в законе об образовании самым существенным образом подчеркивается роль родителей в участии образовательного процесса. Кто нам мешает? Только мы сами себе. Нам некогда, есть ответственные, есть такие. Но опять же, вот, не раз мы приводили примеры. Сегодняшняя школа, так называемая, которую навязали нам с Запада, да, вся эта болонская система и прочее, прочее, да, это подготовка к ЕГЭ, просто дикость какая-то, да. Они же формируют образовательный процесс таким образом, что учителю просто некогда реально вот, рассматривая этого конкретного ребенка в его конкретном содержании, состоянии и психике в этот самый момент, ему некогда смотреть на него, некогда откликаться, некогда применять инструменты педагогические, чтобы этого конкретного ребенка. Ему постоянно отчеты, там, планы, там, эти рейтинги там, и прочее, прочее. И что с него? Они вываливают какую-то информацию, да, о самого воспитания, самого примера, самого творческого подхода, который бы именно этого ребенка конкретно преобразовывал в человека взрослого и ответственного, нету. И что с него вырастет? А мы, как родители, решаем, ну, это же школа, они же должны, они же обязаны, а нам некогда, нам зарабатывать надо, то, то, то, то. Понимаете? А в жизни оно все взаимосвязано. И что получается? Вот Леша говорил о том, что целое, так сказать, среднее поколение упущено. И что, где? Где мы возьмем другой народ? Понимаете, еще одно поколение мы упустим, и народу кирдык. Поэтому это вопросы чрезвычайно важные развития человека. И как они взаимосвязаны вообще с нашими социальными отношениями, с будущим не только наших конкретных детей, а с будущим вообще целого народа. Вот что получается. И мне кажется, очень важно каждому из нас вот над этими вопросами задуматься. И если вы начинаете думать, причем думать не так, ну я вот очередной раз этого покритикую, этого, этот виноват. Вот. Это ничего не решает. Я приводил пример, как отец 3 месяца, так сказать, жизни посвятил тому, чтобы только один элемент отношения ребенка к жизни преобразовать более-менее правильный. Вот что получается. Это перед нами задача стоит. И она состоит из дел. Не слов об этом, а из дел. Сегодня достаточно много, так сказать, накоплено опыта, литературы, примеров, разного рода мастер-классов там и прочее, прочее. Да? Если уж говорить, допустим, о том же народе, да, вот мы, допустим, выпустили вот такую книжку, вот, методики, как помогать людям объединяться, вырастать вместе в сообщество нормальных людей. Кто мешает? Берешь эту всю технологию и используешь. И все не в такой веселой, игровой форме и так далее. Никто не мешает. А мешаем мы сами себе. Нам некогда. Есть виноваты. Они должны. И прочее, прочее. Вот, Леш, что бы ты к этому моменту добавил и какие выводы мы сделаем из этой нашей передачи? Дело в том, что дела могут делать не только взрослые люди, но и дети. И дети не только по своему возрасту, а дети по своему пониманию этого мира. Только дела взрослого ребенка отличаются чем? Ребенок, когда делает дело, он делает это или с точки зрения «хочу», но не понимая, что он делает, либо с точки зрения «так надо», потому что ты сказал. И он тоже может не понимать, зачем это он делает. И когда пропадает интерес, либо когда пропадает надзирательный орган, которому сказал, надо делать, то такое дело, как правило, без интереса, без игры, без игровой формы, очень быстро сходит на нет. И результаты такого дела очень плачевные. Поэтому над ребенком, как и над рабом, как и над непонимающим человеком, нужно постоянно какой-то надзирательный орган, который бы следил за тем, как исполняется, плохо ли, хорошо, и поправочки вносил, а в случае чего пинка давал волшебного, пендали, ну и так далее, и тому подобное. А вот взрослый человек понимает, для чего это нужно, понимает, что если он это не сделает, то будет вот так, и это всем будет плохо от этого, всем принесет что-то нехорошее. Вот отличие детского подхода от взрослого подхода, а дела-то делать могут и те, и другие. Поэтому один из показателей то, что мы с вами взрослые, то, что мы, когда беремся за какое-либо дело, неважно в данном случае какое дело, мы понимаем, зачем мы его делаем, мы понимаем, что будет последствия, мы видим сразу результат этого дела. У нас есть целеполагание, то есть цель и как к ней дойти, расчет и прочее, прочее, прочее. Так вот. К чему, на мой взгляд, наш сегодняшний выпуск должен призывать людей? К тому, что если даже кто-то упустил с вами время, кто-то не дал вам самого-самого важного в жизни, то, что делает человека человеком, но вы все равно самостоятельно можете это все поправить. На это нужно, в общем, только желание и воля. И взрослый человек это может исправлять. Как-то недавно передача одна была, в ней сказал ученый, что 60, а может быть и 70% у человека, его поведение, его возможности зависят от генетической основы, генетического начала. И только 40-30% – это воспитание. Но когда упущен процесс, когда фундамент вроде хороший, но на нем уже построили что-то такое, какую-то халабуду непонятную, то даже невзирая на хороший фундамент, халабуда останется халабудой. Вот взрослый человек – это тот, который понимает, что вот эта халабуда меня не устраивает. И он начинает ее перестраивать. И перестраивать не просто так, заменил сгнившую палочку на нормальную палочку, плохой кирпич на хороший кирпич, но при этом халабуда остается, а перестраивает. Не просто производит косметический ремонт, а производит реконструкцию, переделку. Вот если вы такой, я вас поздравляю, вы взрослый человек. Если вы просто что-то заменяете с точки зрения там, обои поклеить, но при этом конструкция останется такая же, заменить вещь такого-то цвета на такую-то вещь, но при этом конструкционно все останется то же самое, тогда никакой серьезности, взрослости быть здесь у вас проявлено не может. Поэтому каждому из вас я советую обратить внимание на то, как мы живем, устраивает вас это, не устраивает, что зависит от вас, что не зависит. И если что-то зависит от вас, начните это исправлять, начните это делать. А если не зависит, ну, не парьтесь вы по этому поводу, не тратьте вы свои умственные силы, время, жизнь на то, чтобы размусоливать то, что вы никак не исправите. Вот когда вы сделаете малое, глядишь тогда, и появится возможность что-то большое исправить. Но мыслить надо в общем, не видеть отдельный кирпич, не видеть отдельную стену, не видеть отдельно коробку, а видеть здание, построенное для чего-то. И вот тогда у вас все получите. Видите процесс полностью, видите путь, видите цель, видите себя на этом пути, становитесь мастером и помалу начинаете делать. Вот тогда уже большое измените. А если вы только трендите об этом, если вы постоянно недовольны и не совершенствуете мастерство, и не понимаете, кто вы в этой жизни, ничего не изменится. Поэтому каждому из вас я желаю стать человеком, взрослым и ответственным за свою жизнь, за жизнь семьи, общества этого мира. Вот я бы хотел, Лёш, дополнить тебя. Ты совершенно справедливо говоришь. Ну, кому-то, может быть, покажется это, ну, как бы таким общим рассуждением. Я вам расскажу, друзья, о своем опыте очень коротко. Когда я подошел к 40-летнему рубежу, Ну и вроде бы там и должность была, и работал, и читал много, и так далее, и так далее. Но вот внутри не было того, ну как бы восторга жизни, о котором мы все мечтаем там, с детства, с молодости там, и так далее. И я просто начал анализировать свое содержание жизни и нашел там 2-3, ну такие, мягко говоря, дурные привычки, которые явно на тот момент я посчитал лишними. Я ухайдокал на это где-то 2-3 месяца каждодневной работы, которая состояла из чего? Я постоянно собирал информацию о вреде этих, так сказать, ну, привычек. Да? Я постоянно, так сказать, помогал себе осознать, к чему это все приводит, как это пагубно, это т.д. И каждый божий день вечером перед сном я писал дневник. Поначалу там по 2-3 часа уходило, когда я с разных сторон анализировал эту дурную привычку, к чему она приводит, как она мимикрирует, как я настраивал себя жить без нее и так далее. И уже буквально через полгода со мной случилось мощнейшее новое переживание, я бы сказал, рождение себя нового. Я вам честно скажу, я ни секунды не жалею о тех 3 месяцах и жизнь, которая стала качественно совершенно другой, и перспективы, и понимание жизни, то, о чем ты сейчас только что говорил, да, когда все видно во всех взаимосвязях и так далее. И разница настолько очевидна, что хочется выбирать то, что обладает светом, любовью, добротой, ну, то, что, так сказать, делает человека человеком. Это сразу становится понятным. Вот к чему приводит такая личная работа. И она ни для кого не спрятана. Была бы та самая воля и желание. Ну, это к слову. Давай закругляем. Да, хорошее пояснение, хороший пример. И на самом деле вот есть такая практика 40 на 40. Многие пытались ее делать в полной мере в современном обществе, ее выполнить пока, я не знаю, у кого получилось, на мой взгляд, вот пока ни у кого не получилось. Но практика замечательная, которая делает человека азом. И там фигурирует такая цифра, либо число 40. Вот сейчас я произнесу некий числоряд, а вы посмотрите, что у вас коробит с точки зрения современного человека. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ничего вас не скоробило? Дальше еще раз. 10, 20, 30, 40, 50. Ничего не скоробило? Я уверен, что большинство скоробило вот этот как раз 40, либо 40. Почему? Потому что мы произносим как 40. 40 – это не число. 40 – это срок. Тот самый срок, который позволяет мозгу перестроиться. Ну, 30 дней плюс 10 дней. Да, там еще, может быть, чуть-чуть там получается. Вот как раз та самая знаковая, ну, как знаковый рубеж. Если вы в течение вот этого срока занимаетесь чем-то важным для себя, то происходит изменение. Но потом еще нужно 40 дней закреплять это изменение. Ну, вот и считайте, 80 дней. 80 дней – это больше уже, сколько у нас получается, больше, чем 2,5 месяца. Поэтому не просто так наши предки не просто произносили 40, а произносили 40, срок. Не просто так это число присутствует после рождения, прихода ребенка в эту жизнь, когда 40 дней надо скрывать ребенка от чужих глаз, охранять его, чтобы, не дай бог, там что-то с ним произошло. И 40 дней присутствует после ухода человеческой высшей сущности, отделения от этого самого скафандра, то есть смерти. Не просто так. Если вы взрослый человек, если вы понимаете, что вы хозяин жизни, и от вас зависит жизнь, то тогда обратите на это внимание и сделайте все возможное, чтобы поправочки внести в те программы, которые в вас заложили ваши родители, общество, этот мир, средства массовой информации в этом миру, ну или кто-то там, может быть, из людей, которые в ваше окружение внедрялись. И тогда вы, как взрослый человек, уйдете от плохого и вернетесь к человеческому образу бытия. Вы тогда будете жить по-человечески. Вот этого я всем желаю. Быть добру. Так точно, быть добру. И все у нас получится. Благодарю. Добрая воля.